Глава вторая. Особенность долины Иссы больше, чем в других местах. Количество чертей. Может быть, трухлявые ивы, мельницы и заросли по берегам особенно удобны для существ, которые показываются людям только когда сами того пожелают. Видевшие их говорят, что черт невысок, ростом с 9-летнего ребенка, носит зеленый фрачок, жабо и белые чулки, волосы заплетает в косицу, а в башмаках с высокими каблуками пытается скрыть копыта, которых стесняется. К этим рассказам следует относиться с некоторой осторожностью. Весьма вероятно, что черти, зная суеверный трепет народа перед немцами, людьми торговыми и учеными, стараются придать себе серьезности, одеваясь как Иммануил Кант из Кёнигсберга. Недаром на берегах Иссы нечистую силу называют еще немчиком. Имеется в виду, что черт стоит на стороне прогресса. Однако трудно предположить, что они носят такие костюмы ежедневно. Например, их любимая забава — пляски в осетях, пустых сараях, где треплют лен, обычно стоящих в стороне от построек. Как же им во фраках поднимать клубы пыли и кострики, не заботясь о сохранении приличного вида? Примечание. Осеть. По-польски осец. Сушильня. В частности, для льна. Здесь и далее, если не указано иначе, примечание переводчика. Кострика, костра. Жесткая часть стебля волокнистых растений, льна, конопли и других, раздробляемая и отделяемая от волокна при трепании, чесании и тому подобном. Конец примечания. И почему, если им дано своего рода бессмертие, они должны выбрать именно костюм XVIII века? Толком неизвестно, до какой степени они могут менять обличье. Когда вечером накануне Дня Святого Андрея девушка зажигает две свечи и смотрит в зеркало, она может увидеть будущее, лицо мужчины, с которым будет связана ее жизнь, а иногда лицо смерти. Черт ли так рядится? Или тут действуют другие магические силы? И как отличить существ, появившихся здесь с приходом христианства, от других, прежних местных жителей, от лесной колдуньи, подменяющей детей в колыбелях, или от маленьких человечков, выходящих ночью из своих дворцов под корнями черной бузины? Есть ли между чертями и прочей тварью какой-то сговор? Или они просто живут друг возле друга, как сойки, воробьи и вороны? И где тот край, куда прячутся те и другие, когда землю давят гусеницы танков, у реки копают себе неглубокие могилы, приговоренные к расстрелу, а среди крови и слез в ореоле истории встает индустриализация? Можно ли представить себе съезд в пещерах, глубоко в недрах земли, где уже жарко от огня жидкого центра планеты, на котором сотни тысяч маленьких чертей во фраках серьезно и с грустью слушают ораторов, выступающих от имени Центрального комитета Ада? Вот ораторы возвещают, что в интересах общего дела пора перестать резвиться в лесах и лугах, что момент требует иных средств, и отныне высококвалифицированные специалисты будут действовать так, чтобы умы смертных не подозревали об их существовании. Раздаются аплодисменты, но вынужденные, ибо слушатели понимают, что нужны были только в подготовительный период, что прогресс загоняет их в мрачную бездну, и не видать им больше закатов солнца, летящих зимородков, искрящихся звезд и всех чудес необъятного мира. Крестьяне из долины Иссы ставили на пороге избы мисочку с молоком для неядовитых водяных ужей, не боящихся людей. Потом они стали ревностными католиками, и присутствие чертей напоминало им о брани, ведущейся за окончательное господство над человеческой душой. Кем станут они завтра? Рассказывая, не знаешь, какое выбрать время, настоящее или прошедшее, как будто то, что минуло, остается еще не совсем минувшим, пока хранится в памяти поколений или одного летописца. Может, черти облюбовали Иссу из-за ее воды? Говорят, она обладает свойствами, влияющими на нрав людей, которые рождаются на этих берегах. Они склонны к эксцентричному поведению, далеки от спокойствия, а их голубые глаза, светлые волосы и грузноватое телосложение — лишь обманчивая видимость нордического здоровья.